Глава 10. Пока состав пересекал сад Англии, направляясь к восточному побережью, Имаджин сидела в вагоне Зена, словно окутанная сиянием деревянных инструкций маркетри в стиле ар-деко. Прибор напротив нее деликатно убрали, но, по правде говоря, ей нравилось ехать без попутчиков. Имаджин привыкла путешествовать по делам и довела до совершенства искусство трапезничать в одиночестве, нисколько при этом не смущаясь. За бранчем она достала iPod, потому что очень хотела перечитать сообщение, пришедшее по электронной почте, как раз перед тем, как она рухнула в постель накануне вечером. «Дорожайшая Имаджин, мы очень обрадовались, получив твое письмо и узнав о твоем решении. Мы давно чувствовали, что галерея Остермейер и Сейбл могла бы стать твоим духовным домом и знали, что способны дать тебе столько же, сколько ты нам. Тебе не кажется, что это идеальные рабочие отношения? Как только сможешь, садись в самолет и прилетай обсудить их. Нам нужно о многом поговорить, и мы многим можем тебе помочь. Мы понимаем, что для тебя это большая перемена, и хотели бы сделать все от нас зависящее, чтобы она прошла удачно и без стрессов. Мы чрезвычайно взволнованы. Сообщай нам о своих планах с самыми теплыми пожеланиями Кейти и Джина». Еще никогда в жизни Имаджин не принимала столь серьезного решения. Казалось, она стоит над пропастью. Она сделала глоток Беллини, чтобы успокоить нервы, и сказала себе, что поступает правильно. Нью-Йорк ей не в новинку. Они с Аделью летали туда раз в два года. И Кейти Сейбл, и Джина Остермейер были им почти как родные. Они примут ее и позаботятся о ней в свойственной им неподражаемой манере. Ее будут всячески опекать и гордо демонстрировать, и не пройдет двух недель, как она почувствует себя уроженкой Нью-Йорка. Имаджин представила себя в апартаментах на Манхэттене. Представила, как останавливает желтое такси, забирает свой ужин в гурме-магазине «Дин и Ди Лука», уезжает на выходные с друзьями в Хэмптон, одета в расчете на успех, маникюр и укладка, высокие каблуки. Какой бы возбуждающей ни была эта картина, она ее пугала. Имаджин всю жизнь прожила в Шеллоуфорде. Рядом с ней всегда находилась бабушка, что, конечно же, было смешно. Уже давно пора самой делать карьеру. Нет, нельзя сказать, что она находилась в тени Адели или не могла принимать без нее решения, но Имаджин отдавала себе отчет в том, что, возможно, бабушка оказывала на нее слишком большое влияние, даже если и неосознанно для обеих сторон. Имаджин никогда не сомневалась, что в профессиональном отношении пойдет по стопам бабушки. Она поняла это с самого начала. Она, в сущности, еще ребенком переселилась в Бриджхаус к деду и бабушке, потому что ее родители часто работали за границей. Она ходила с Аделью на распродажи картин, аукционы, в общественные галереи, на частные просмотры. Ходила к реставраторам картин и к изготовителям рам и училась, как вернуть картину к жизни из небытия. В 18 лет она настаивала, что не хочет поступать в университет. Имаджин хотела работать в галерее. Но Адель проявила равную настойчивость и убедила внучку, что поучиться и приобрести некоторый опыт ей следует. «Если ты сразу начнешь работать со мной, твой мир останется слишком узким. Я хочу, чтобы ты провела какое-то время с людьми твоего возраста, попробовала независимости, расширила свой кругозор. Мир искусства очень мал и замкнут, и если ты хочешь добиться в нем успеха, тебе нужно развить и другие навыки. Тебе требуется влияние и других людей, а не только мое. Тебе нужно задавать вопросы себе и другим людям». Поэтому Имаджин послушно уехала изучать изобразительное искусство, а на следующий день после выпуска явилась в бабушкину галерею в Шеллоуфорде. «Ты от меня так легко не избавишься. Я хочу, чтобы галерея перешла ко мне, когда ты отойдешь от дел», сказала она Адель. «Поэтому я вполне могу начать сейчас». Адель уступила неохотно. «Я дам тебе 2 года», сказала она. Однако те 2 года вылились в 9. Да только теперь настало время двигаться дальше. Момент для этого идеальный. За одним маленьким исключением. Она не станет думать о Денни. Не станет думать о нем, как он смеется в постели, глядя на топ-кэта, который топчется передними лапками на покрывале и возмущенно мяукает над ним. Не станет думать о том, как лежит, свернувшись калачиком, рядом с Денни на диване, с бокалом вина и смотрит кино. В этом нет никакого смысла. У них нет совместного будущего. Это была просто попытка. Попытка захватывающая, но Денни не захотел стать частью ее мира. Имоджен придвинула к себе айпод, вдруг испугавшись, что расплачется. С чего ей плакать? «Ради всего святого, Денни Маквей сидел в тюрьме! Да как она вообще могла вообразить, что у них что-то получится? Их отношения были временным удовольствием. Лучше двинуться дальше сейчас, прежде чем начнутся конфликты. А так они, по крайней мере, сохранят это воспоминание. Даже если от воспоминания ее бросило в неестественный жар. Или ее щеки порозовели из-за отопления в вагоне?» Чтобы отвлечься, Имоджен подключила интернет-браузер и набрала в поисковой строке «Джек Маллой». К удивлению Имоджен, первым сайтом с его именем стала Википедия. Джек Уильям Маллой, 21 сентября 1924 года, англо-американский арт-дилер, критик и куратор. Родившийся в Соединенных Штатах Маллой окончил колледж Тринити Паулинг в Массачусетсе, а затем поступил в школу Рёскина в Оксфорде. Во время учебы там он познакомился с наследницей из высшего общества Розамундой Далвертон, на которой позднее женился. Начинал он как арт-дилер, а впоследствии стал уважаемым куратором. В начале 60-х годов он опекал молодого Рибена Зила, готовя его первую выставку. На этом Малой не остановился и сделался влиятельным и уважаемым, хотя иногда и беспощадным, художественным критиком и нажил много как друзей, так и врагов. Он стал известной медиаперсоной и занимал ряд постов в Совете по искусствам, а также состоял членом правления галереи Тейт. В 1993 году Малой был награжден «Золотым львом» на Венецианской биеннале как куратор ретроспективной выставки работ Рибена Зила. Его же Розамунда умерла в 2003 году. У них 3 дочери – Сильвестра, Мелинда и Сесили. В настоящее время Джек Маллой живет на венецианском острове Джудекка. Имоджен была потрясена. Ей следовало бы знать о существовании Джека Маллоя. В конце концов, Рибен Зил являлся одним из самых влиятельных художников конца 20-го столетия. Его картины, обычно ню или портреты, пользовались огромным спросом у коллекционеров. Умер он в начале 90-х, и художественный мир воспринял его преждевременную смерть как трагедию, хотя и не удивился. Зил вел ужасающе разрушительный образ жизни, не вязавшийся с красотой его работ. Он пил, был нестабилен, имел сексуальных партнеров обоего пола, страдал биполярным расстройством, а водка и антидепрессанты сочетались между собой плохо. Если Джек Маллой был наставником Зила, то не слишком хорошо за ним присматривал. Имоджен щелкнула на изображение. Фотографий Джека Маллоя было множество. Интересный мужчина, высокий, с копной черных волос и глазами, которые смотрели сквозь вас. По мере старения глаза Джека Маллоя почти скрылись под полуопущенными веками, но все равно сохранили гипнотический взгляд, когда он смотрел в камеру с улыбкой уставшего от жизни человека. На снимках рядом с ним часто фигурировали женщины, влиятельные, но такие, какими легко манипулировать, решила Имоджен, и привлекательные. Хотя Малое нельзя было назвать красивым в классическом смысле, его обаяние ощущалось даже на фотографиях. Наверное, Адель познакомилась с ним когда-то по ходу своей деятельности. Они же одного возраста. Дружили они? Или это было деловое знакомство? Или что-то большее? И почему за картиной отправили ее? Почему Адель не поехала сама или не попросила просто переслать полотно? Имаджин почувствовала какую-то историю. Во что-то ее втягивали. Она поискала в сети возлюбленную. Ничего похожего не нашлось. Только определение из толкового словаря «женщина, которую любит или с которой связаны интимными отношениями». Имаджин отключила браузер с чувством легкого замешательства. Потом положила голову на подголовник и закрыла глаза. Поздний час в сочетании с Беллини внезапно на нее подействовали. Кем был Джек Маллой для Адели? И почему у него находится возлюбленная? Думая о том, что же их связывало, Имаджин почувствовала, что засыпает.